Разин пришел в себя под громкие выкрики белоруса. «Ублюдки! Сволочи! А ну, снимите наручники! Быстро!» Тим охнул, застонал, но не успокоился. «Боитесь, гады! У меня всего одна рука, другая ж прострелена. Чего боитесь? Ну ладно, ну я сейчас. Только дверь откройте, только подойдите, мутафаги вонючие. Знаете, какой у меня удар с правой? Я вам устрою, когда у Губерта свой нож отберу». Радин открыл глаза. В голове гудело, вокруг все плыло. Он никак не мог понять, на чем лежит, где находится, что происходит. «Куда нас притащили?» — прохрипел Разин. Перед глазами появилось какое-то рыжее пятно. Тим склонился над Егором, лежащим на полу, и сочувственно покачал головой. «Плохо выглядишь. Я ж тебя тогда спрашивал, сможешь ли ты дверь Губерту снести. Так и надо было. И по делам, если бы он сдох. Ну чего мы болтать с ним поперлись? Не послушался старину белоруса. Я ж предупреждал, что он врет нам, сволочь, и... Да не ори ты!» Разин кое-как повернулся на бок и понял, что руки его скованы за спиной. «Где мы? Помоги сесть!» «Чего?» «Сесть, говорю!» — рявкнул Разин. «Помоги!» «А, понял!» Белорус опустился рядом, взял за цепочку между браслетами Егора и потянул. «Слышу, плохо!» — пожаловался Тим. «Контузило!» Когда они привалились к стене, он добавил: «Нужно отсюда выбираться, да только как?» Разин помолчал, уставившись на дверь. Над притолокой ее помигивал зрачок видеокамеры. «Давно мы здесь?» «А некроз его знает!» Забыв про рану, Тим пожал плечами и сморщился. «Нас охрана притащила, ну, не так давно». «Значит, до комнаты Губерта недалеко?» «Что? А, да!» «А почему я вырубился?» «Помнишь, у Губерта на столе колпак такой был, блестючий. Ты его еще излучателем обозвал». Егор кивнул. «Так он его включил как-то. Ты и шваркнулся на пол. Я думал, все. Помер наш здоровяк. После свет погас, я стрелять. А потом как шарахнуло». «Понятно». Челюсть соднила. Егор склонил голову, чтобы почесать подбородок о плечо. Взгляд упал на закатанный рукав. «Сингулятор где?» Так и не почесав ссадину, Разин сдвинулся в сторону и показал рыжему свои руки с наручниками. «Вот тут, у меня, на запястье. Такая штука была». «А-а-а!» Белорус хмыкнул и указал кивком на дверь. «Так этот блондин забрал. Губерт ему сказал, чтобы у тебя симбулятор достал из рукава и ему отдал. Еще говорил, что без перчаток его трогать нельзя. Потом он мой нож из кармана вынул. Представляешь, Разин, у него мой нож, мой, в кармане его таскает, как будто...» «Стоп!» — Разин нахмурился. «А где Туран?» Белорус долго не отвечал. Помрачнел, как небо в сезон дождей, закусил губу. «Ну?» — не выдержал Егор. «Сгорел Тур!» — выдохнул Тим. «Где? Ты труп видел?» «Чего там видел?» — скинулся белорус. «Ты ж сам ему приказал снаружи быть. Там полыхнуло огнем так, что... Эх, хотя, может, и успел отбежать, отпрыгнуть». Он отвернулся. «Хотя блондин этот...» — помолчав, начал белорус угрюмо. «Который у тебя симбулятор из рукава достал, сказал, что сгорел Туран. Я видел, что стало с комнатой перед входом к Губерту. Там стены в саже, будто в кузнечном горне затушенном. Нас, когда сюда оттащили, я все смотрел...» Он тяжело вздохнул. «Раз далеко не потащили и не расстреляли, значит, допрашивать скоро будут», — заметил Егор. «Почему так решил?» «Опыт». «Ну-ну». Лязгнул засов, дверь раскрылась, и на пороге появился блондин в бронежилете. «Сами пойдете, или вас шокером долбануть?» — спросил, холодно глядя на Тима. «Сами», — ответил Разин и заерзал, пытаясь встать. «А че это такое, шпокер?» «Пробовать не советую. Неприятная штука». «Опыт у тебя, стало быть», — уточнил Тим. «Угу». Белорус поднялся и, морщась от боли в простреленном плече, шагнул к выходу.